День быў зафіксаваны шэраг парушэнняў. Это і не прадастаўленне інфармацыі о калічестве прагаласаваўшых за кожны дзень. Это не прадастаўленне інфармацыі о калічестве общым избирателей. Это і адсутствие гарантии сохранности ящика для голосования и сейфа. Праабаронца Збаранавічу Сергей Горш накіраваў скаргу ў Цэнтральную выбарчую камісію. Ён адзначае, што лічбы назіральнікаў істотна розняцца ад афіцыйных лічбаў камісіі. На выбарчым участку номер 31 за последнее голосование 43,74% проголосовавших. Выборчий участок номер 44 43,6%. Выборчий участок номер 48 37,5%. Ігор Масловский, сябра Беларускага Хельсінскага комитету, означает, что як и подчас минулых выборов, так и зараз, не глядзячы на обіцанне ўладаў провести выборы демократично, не варто спадзявацца на сапраўдны падлік голосов. Фактично этот сценарий уже ничем не отрознивается, потому что мы назирали такую самую явку, и сегодняшний день показывает, что затримание, в том числе у Берасе, затримание именно таких яскравых особ, которые фактично лидеров, это показывает, что ничего фактично не меняется в Беларуси. Сказал в интервью нашему радио сябр Белорусского Хельсинского комитета Игорь Масловский. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Асноўныя тэмы выпуску. У Беларусі працягваецца галасаванне па выбарах прэзідэнта краіны. Паводле ЦВК выбары адбыліся, бо паводле стану на 18 гадзінаў яўка склала больш за 75% выбарцаў. У рэгіёнах Беларусі міліцыі і КДБ кінутыя на затрыманне актывістаў, якія накіроўваюцца ў Менск на плошчу. У Наваполацку зафіксаваны факт укідвання стосу бюлетэняў. Пра гэта паведаміла кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары». У дварах цэнтральнай часткі Менску сканцэнтраваная спецтэхніка ўнутраных войскаў і міліцыі. У Беларусі заблакаваныя большасць незалежных інфармацыйных сайтаў, створаныя сайты двайнікі некаторых папулярных рэсурсаў, у тым ліку двайнік сайту Радыё Свабода свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем інфармаваць вас аб тым, як галасавалі кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Кандыдат у прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук пасля галасавання на выбарчым участку ў Менскім тэхналагічным каледжы заявіў, што аддаў голас за лепшага кандыдата, за сябе самога, і што ён разлічвае на 10-15% галасоў выбарцаў. Выборы – это шанс нам на конструктивный диалог, на то, чтобы беларуси перестали делить людей на оппозицию, на власть, а начали делать конкретные реформы во имя нашей будущей страны в открытом режиме с своими соседями, честно, прозрачно. Поэтому не нужно эксцессов, не нужно революции, нужен просто диалог. И эти выборы – это шанс для нас всех такой диалог обеспечить. А на площади сегодня собираетесь? На площадь, да, конечно, мы считаем, что это наша гражданская позиция. Площадь – это продолжение президентской кампании, это продолжение диалога. И мы призываем ко всем, чтобы не было никакого радикализма, не было никакой революции. Это наше право, и поэтому мы будем праздновать начало новой Беларуси. Мы выступаем против того, что начали задержание разного рода активистов и членов команды других кандидатов в президенты. Я считаю, что как раз этот день, когда недопустимы никакие формы дискриминации, репрессий. Ваш прогноз, сколько придет на площадь человек? Надо у метеорологов спросить. Первое. Во-вторых, я думаю, что действительно будет больше, чем в 2006 году. Ситуация, знаете, она изменилась, потому что активный диалог с обществом он проходил. Причем большинство людей, которых я знаю, собирается именно на площадь, как на, как бы на гражданский праздник свой, не на какие-нибудь такие разборки. Сколько бы ни было, это все равно те люди, которые реально хотят не каких-то там драк, что ли, а хотят строительства новой нашей жизни. Сказаў на выбарчым участку кандыдату прэзідэнты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Андрэй Саннікаў прыйшоў галасаваць першым з кандыдатаў. А 9 раніцы ён прыехаў на выбарчы ўчастак у будынак гімназіі нумар 18 на вуліцы Калініна ў Менску разам з жонкай Ірынай Халіп і сынам Данікам. Апусціўшы з дапамогай Даніка бюлетэню скрыню, спадар Саннікаў заявіў, што прагаласаваў за свабодную Беларусь, за нармальнае жыццё, а таксама зазначыў, што мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы абавязкова адбудзецца. Пазней спадар Саннікаў адказаў на некалькі пытанняў журналістаў. Как прошли выборы? Сегодня уже как бы финиш начинают. До этого они... Сегодня только начинается, потому что досрочное голосование – это не выборы. Это принуждение, это шантаж, это угрозы. Это абсолютно не выборы. Вот сегодня действительно день выборов. А народ будет голосовать против Лукашенко. Я на 100% этого умею. А вот как считать голоса будет? Будут пытаться фальсифицировать, но я надеюсь, все-таки в этот раз не сфальсифицируют выбор народа. Каким результатом завтра вы готовитесь? Каким результатом завтра? Вот ЦИК, да, оглашает результаты. Ну, понятно, что ЦИК будет оглашать результаты позднего Лукашенко. Но я говорю, такое количество кандидатов в любой нормальной стране – это автоматически второй тур. То есть, если нам скажут, что нет второго тура, это ложь и обман. Мы будем протестовать. Протестовать как? Требования на площади. Сказав журналістам на виборчому участку кандидату президента Білорусі Андрій Санніков. І ще один кандидат, Микола Статкевич, заявив нашому радіо, що не буде особисто приймати уділ у голосуванні на виборах президента. Це не тільки, скажімо так, принципова позиція. Тут є технічний складальник. Я думаю, що я думаю, що країна переживе, коли я не проголосую. Але, мабуть, год буде, коли я не буду на площі. Організовувати якусь операцію по моєму голосуванню з аховою і так далі, я думаю, це не варто того. Тому що є інші складальник, ми ж відомо, як проходять вибори. Я не раю якусь по моєму прикладу йти, тому що хоча б ваш бюлетень. Подумають, куди його подіти, порвати, знищити, то праця. Я это уже давно оценил. Имитация выборов. Веселый балаганчик. Нагляделись. Подевались от тех, кто некую либерализацию, некий другий тур. Я думаю, это люди жестко помылились. У нас нема еще выйти, как примусить их до демократии. А инструмент один площадь. Сказав у інтерв'ю нашому радіо кандидату у президенти Білорусі Микола Станкевич. Вже раніце Лідія Ярмошина, старшиня ЦВК, повідомила, що у датерміновому голосуванні взяли уділ 23% громадян, які мають право голосу. На попередньому голосуванні непосередньо 19 січня назирання за виборами ожидцевляли дві демократичні кампанії – за справедливі вибори 2010 і правооборонці за свободні вибори. І попередні виснови, і тенденції, і лічби, які огучили на пресових конференціях керівники кампанії Сергій Калякін, Олег Гулак і Валентин Стефанович супали. Подробязності подає Інна Студінська. Усе назіральники адзначають масове використання адміністраційного ресурсу для забезпечення датермінового голосування. Сергій Калякін каже: наблюдатели кампанії «Справедливі вибори» обнаружили принуждення к досрочному голосуванню на 14 избирательных участках. В першу чергу принуждению к досрочному голосуванню подвергались студенти, военнослужащие, милиционеры, работники госучреждений и госпредприятий. По інформації назіральника Кубарова, 15 снежня викладчиця провела групу студентів педагогічного університету ім'я Танка і по списі відзначала проголосувавших. І таких прикладів десятки. Правооборонця Олег Гулак, сустаршиня кампанії «Правооборонці за свободні вибори» підсумовує. 10,5% наблюдателей були свідетелями непосредственно на участке для голосування, признаков принудительного голосування. Наприклад, избиратели просили видати якісь справки, либо вообще, когда приходили посторонние лица, непосредственно руководители предприятий либо учебных заведений привозили своих подчиненных, либо каким-то иным образом контролировали участие в голосовании. У интернате Гомельского медичного университета дотерміново проголосовало 70%, а рекорд зафиксованы у лингвистичном университете. 80% студентов проголосовало дотерміново. Назиральники отзначают, что не могли круглосуточно присутничать на выборчих участках под час дотермінового голосования. Кажут так само про отсутность регламентации процедуру захования скриню, опечатання покою, каже Валентин Стефанович. Туда можливість доступу, вона для певного кола особов спрощена. Найперше, сама виборча комісія, супрацовники міліції. Назиральники вельми часто указували на те, що супрацовники міліції заставалися на ніч не просто в будинку, де знаходиться участок, а конкретно в помешканні, в якому знаходяться виборчі скрині і бюлетені для голосування. Ніяк не прописано і то, де сябри комісії повинні знаходитися під час перепинку на обід і після закриття участку, зауважає Валентин Стефанович. Вельми шмат